Страница 23. Часть 1. Естествознание в мире духов. Броненосцы античности и кое-что еще. Продолжение. Повелеть он, конечно, мог, но уровень тогдашних строительных технологий, да и технологии более поздних столетий, категорически не позволял подобных забав. Как ни бушевал бы король, как ни рубил головы, моста он так и не узрел бы. Так вот, все вышесказанное в полной мере относится к их огромным амфитеатрам и к водопроводу, сработанному еще рабами Рима. Проще говоря, возведение во время античности сколько-нибудь больших сооружений попросту нереально с точки зрения суровой экономики, поскольку невозможно экономически. Тысячи рабов были согнаны на великую стройку. Бестрепетной рукой выводил очередной кабинетный ученый лет 150 назад. Он и не задумывался над несложным вопросом. Кто обеспечивал эти многие тысячи полноценным питанием, без которого они довольно быстро протянули бы ноги и не смогли ничего построить? Другие рабы, ответил бы наш ученый, удивляясь, что его собеседник не понимает столь очевидных вещей. Другие рабы, другие многие тысячи, неужели не ясно? Император ведь повелел. И возникает своего рода заколдованный круг. Откуда великий древний Рим взял свои богатства? Он, отвечает нам, покорил полмира, вел захватнические войны, собрал огромные трофеи. Но каким образом римлянам удалось покорить полмира? Страница 24. Не имея для того надлежащей материальной базы. Ответ и здесь, в принципе, отыщется, благодаря де упорству, упрямству, боевому духу. Но это не ответ, а слово блудие. Без развитой индустрии, без крепкой промышленности никакой боевой дух не поможет. А римлянам попросту неоткуда было взять развитую индустрию, потому что неоткуда было взять на нее денег. Угнетая рабов, еще можно с грехом пополам прокормиться, но вот полмира ни за что не завоюешь, если твой столичный город расположен в столь неудобном месте, что финансовые и торговые потоки идут где-то в значительном отдалении. Есть четкая закономерность. Возвышались, росли, крепли, становились столицами исключительно те города, что были расположены удобно. На судоходных реках и на морском побережье, где проходили постоянные торговые пути, как Константинополь, Вена, Париж, германские и ганзейские города. Или на суше, но опять-таки там, где регулярно проходят купцы с товарами, где регулярно устраивают ярмарки и возводят постоянные склады, что влечет приток средств в городскую казну. Новгород, Краков, Смоленск, Багдад, Москва. Рим, расположенный вдали от всех и всяческих торговых путей, с точки зрения основанного на непреложных законах экономики здравого смысла, никогда не мог стать центром древней империи. Скорее уж, правы те новые хронологи, что отстаивают гораздо более убедительную гипотезу, столицей империи Рим мог стать только в более поздние христианские времена, когда превратился в духовный центр, когда тысячи паломников оставляли там груды монет, и на эти именно монеты средневековые ремесленники, не рабы, а свободные мастера, получающие неплохую плату, и возвели все то великолепие, что приписывается античности. Лично у меня убедительный аргумент находится в буквальном смысле слова перед глазами. Город Красноярск, где эти строки пишутся. Объясню подробнее. 350 лет назад, когда русские двинулись в Сибирь, главный путь на восток проходил первоначально не через Красноярский острог, а через город Енисейск, расположенный примерно в 200 с лишним километрах севернее. Страница 25. Итоги были незатейливы. Енисейск процветал. Именно там обитали богатые купцы, сидевшие на единственном торговом пути с запада на восток. Именно там строили величественные церкви и огромные лабазы. Эти здания стоят и сейчас. Именно туда стекались деньги, люди, ресурсы. А Красноярск был чуть ли не захолустной деревушкой, мало кого интересовавшей. Енисейск стал даже главным городом губернии, так и названной Енисейская. Все изменилось буквально в одночасье. Как только русские достаточно обустроились в Сибири, хорошо ее изучили, освоились в географии, путь с запада на восток стал пролегать южнее. Теперь он шел через Красноярск. И начался обратный процесс. Все за каких-то 10-15 лет перетекло в Красноярск. Деньги, товары, купцы, кабачики, хозяева постоялых дворов, чиновники, мастерские, войска.